Глава четвертая. Высший свет уже не считал Бат модным курортом, как это было в прошлом веке. В последние годы немолодые, захудалые, недужные дворяне приезжали сюда чаще, чем богатые и светские. Однако Элизе Бат показался едва ли не самым блистательным из всех городов, которые она видела. Казалось, его строители думали прежде всего об элегантности. Великолепные просторные площади, роскошные здания, расположенные в форме амфитеатров, были возведены из светлого камня, чье сияние услаждало глаз в солнечный день. Воздух пах свежестью благодаря близкому соседству Клавертона с его восхитительными холмами, а сам город щедро предлагал обитателям многочисленные сады, лавки, библиотеки и два впечатляющих бальных зала. Словом, Бат предоставил захватывающую вереницу развлечений двум женщинам, которые впервые за всю жизнь получили возможность неограниченно распоряжаться своим временем. За первую неделю подруги осторожно проложили себе путь в местное общество. Хотя Элиза и внесла себя и Маргарет в книги записи нижних и новых бальных залов, сделала она это скорее из вежливости по отношению к церемониймейстерам, нежели из истинного намерения закружиться в вихре удовольствий. Первые 10 месяцев траура, самые строгие, когда она должна была совершенно избегать общества, миновали, но прибытие графини Сомерсет в полном вдовьем облачении было явлением достаточно необычным, чтобы привлечь внимание. Под пристальными взглядами множества глаз ей следовало вести себя более чем безупречно. Она могла посещать галерею Бювет, обойти лавки на Мейсом-стрит, незаметно поприсутствовать на одном-двух концертах и даже дать несколько званых ужинов, пригласив на них крайне ограниченный круг гостей. Но пока не пройдет год и один день с кончины мужа, ей нельзя присутствовать на многолюдных сборищах, ассамблеях и слишком выставлять себя на всеобщее обозрение. Танцы были строго запрещены еще на 6 месяцев после этого. Соблюдение траура являлось серьезным делом для леди ее статуса. Держа в уме соображения приличий на первых же выходах в батское общество, Элиза и Маргарет постарались, насколько это позволяли хорошие манеры, показать, как опечалена и слаба здоровьем графиня Сомерсет. Быстрый ум и бойкий язычок Маргарет доказали свою неоспоримую ценность, ибо, прибегая к обману, Элиза увязала в болоте неуверенности, тогда как ее кузина умела, не моргнув глазом, приукрасить правду до неузнаваемости. «Она так измучена, немудрено после стольких потрясений», — шепнула Маргарет леди Хёрли, одной из самых блестящих батских вдовиц, во время первого посещения галереи Бювета, когда Элиза, спрятавшись за густой вуалью, пыталась пить из стакана знаменитую целебную и отвратительную на вкус минеральную воду. «Доктор предполагает острую форму флюралгии», — объяснила Маргарет обоим церемониймейстерам балов, когда те пришли с визитами, чтобы поприветствовать вновь прибывших леди. «Что такое флюралгия?» — спросила Элиза, когда посетители ушли. «Не имею ни малейшего понятия», — жизнерадостно откликнулась кузина. «Но прозвучало неплохо, разве нет?» К тому времени, когда мистер Уолкотт, поверенный Сомерсет, нанес им визит на 3-й день их пребывания в Бате, Маргарет до такой степени наловчилась убеждать окружающих в душевной и телесной уязвимости Элизы, что посетитель, казалось, уверовал — графиня едва ли не на пороге смерти. «Миледи, вы совершенно убеждены, что здоровье позволит вам управлять поместьями?» — спросил он встревоженно. «Я полагал, ваш отец...» «О, мне уже намного лучше», — поспешил успокоить его Элиза. Бесспорно, мистер Бальфор больше годился на роль распорядителя ее земель, поскольку обладал знаниями и опытом, которых ей не хватало, но она впервые за всю жизнь получила собственность в свое полное распоряжение и пока не была готова от этого отказаться ни в каком смысле. «Не будете ли вы столь добры, чтобы порекомендовать кого-то на роль управляющего и помочь мне в решении пары вопросов?» Она умолкла, не договорив, покраснела. «Я уже оказываю новому лорду Сомерсету подобные услуги», — с неохотой произнес мистер Уолкотт. «Вам придется многому научиться, миледи, и уверены, что вам по плечу эта задача». Элиза одарила собеседника натянутой улыбкой. «Полагаю, да», — ответила она, стараясь придать голосу твердости. «Поскольку вы уверены, Кажется, убедить мистера Уолкота все-таки не удалось. Ну и без оглядки можете рассчитывать на помощь нового графа, если потребуется. Я удивлен, что он в своем последнем письме не уведомил меня о вашем приезде. Я бы нанес вам визит значительно раньше, если бы знал. Впрочем, уверен, его сиятельство были на то свои резоны. Совершенно верно были, и главный резон заключался в том, что Элиза так пока и не написала его сиятельству. Ее упорство в избегании этой задачи уже начинало походить на застарелый недуг. «Возможно, он еще не получил мое письмо», — солгала она. «Мы решились на поездку совсем недавно из-за...» «Из-за флюралгии», — поспешила на помощь Маргарет. Мистер Уолкотт снова озабоченно нахмурился, и на остаток беседы Элиза приложила все усилия, чтобы внушить поверенному впечатление дееспособное, но поражена горем, которое его успокоило бы. Несмотря на необходимость скрываться за маской скорби, первые дни Элизы и Маргарет в Бате были насыщенными, волнующими, обошлись недешево. Подруги дотошно изучили все лавки на Мильсом-стрит. Понюхали образчики парфюмерии, усладили глаз бриллиантом ювелира Баснета и побродили вдоль полок в библиотеке Мейлера. Там они подслушали, как стайка щебечущих юных леди умоляет измученного библиотекаря выдать им новую книгу лорда Мелвилла. «Я прочла в газете, что уже должны были опубликовать», заявила одна из девиц, услышав отказ. «Что бы они сказали, узнав, что мы с ним знакомы», прошептала Маргарет на ухо Элизе. «Не смей», — твердо велела Элиза, и Маргарет закатила глаза. Неподалеку от библиотеки подруги обнаружили лавку хранилища искусств мистера Фазаны. Полки были до отказа забиты великолепными предметами, мольберты, палитры, кисточки толщиной от иголки до ветки, акварельные краски таких оттенков, что Элиза даже не знала их названий. Приказчики проявили высокую осведомленность в своем деле. У Элизы закружилась голова от наплыва впечатлений. Ей хотелось скупить половину лавки, но, понимая, что наверняка вызовет недоумение, она ограничилась набором карандашей, коробочкой акварели и книгой искусства живописи. Такая же помнится была у ее дедушки. «А вы смешиваете и масляные краски тоже?» — робко спросила она, стоя у прилавка. «Ее дедушка сам смешивал краски. Это был трудоемкий процесс, при котором требовалось толочь натуральные красители, использовать разнообразные добавки, чтобы добиться желаемой консистенции. Впрочем, масляные краски также можно было купить у лавочников. Мистер Фазана, который специально пришел из задней комнаты, чтобы услужить высокородной покупательнице, удивился такому вопросу. Обычно дамы рисовали акварелью. Художники и любители редко прибегали к масляным краскам, поскольку работа с ним была грязной и требовала навыка. «Разумеется, я готов это сделать, но, возможно, миледи больше пригодится вот этот набор пастели». «Да», — стушевалась Лиза под недоверчивым взглядом мистера Фазана и из-за любопытствующих покупателей. «Да, благодарю. Наверняка пастель тоже сгодится». Последней они посетили модистку. Лиза и Маргарет привыкли к общению с галантерейщиками. Примерка и частая смена нарядов — были ключевой догмой в жизни благородных дам. Однако до сего момента содержимое гардеробов определяли другие люди. В случае Лизы это был ее муж, предпочитавший старомодные фасоны своего поколения, а в случае Маргарет — ее мать, полагавшая, что платья детских неброских расцветок, обильно усыпанные оборками, придадут дочери облик вечной юности. «Много лет я чувствовала себя как неповоротливый пышный пирог», громко заявила Маргарет, входя в мастерскую мадам Превет. Окинув взглядом туалеты посетительниц, хозяйка подсокала языком в знак согласия. Элиза и Маргарет не успели глазом моргнуть, как обнаружили, что стоят в дальней комнате на площадках для примерки. Дистка демонстрирует им картинки из дамских журналов, а ее помощницы снуют вокруг с роллами шелка, крепа и бомбазина всех воображаемых цветов. Подруги словно оказались в центре модного урагана. Они пощупали кружево, муслин, хлопок, тюль, и под присмотром проницательных, похожих на бусинки глаз мадам Превет, выбрали платье на все случаи жизни. До апреля Лиза могла носить только черное, но мадам Превет, в свое время бежавшую в Англию от французской революции, это нисколько не останавливало. Затруднение легко обойти с помощью фасона «И покрою платье», — заверила она Элизу. «Сделать вставки из кружева, вышивки, тесьмы, чтобы добавить изюминку там, где для этого использовались цвета». Маргарет всего лишь дальняя родственница покойного графа, давно перестал носить траур, и с нее сняли мерки для утренних платьев голубого и зеленого, вечернего пурпурного платья, наряда для прогулок в строгом военном стиле, а также для шляп, шали и перчаток в тон. «Первые платья будут готовы через неделю», — пообещала мадам Привет, когда все обсуждения были наконец закончены. Великодушно короткий срок, и Элиза, просияв, поблагодарила модистку. Оглядевшись в поисках Маргарет, она обнаружила, что кузина с вожделением гладит пальцами густой соболиный мех. «Хочешь такой?» — спросила Элиза. Счет уже получался длинным и внушительным. «Он очень дорогой», — сказала Маргарет, не ответив на вопрос отрицательно. Элиза взглянула на сумму счета и ощутила, как ее брови сами собой ползут вверх. «Неприличные расходы», — сказал бы ее муж, — «но его здесь нет». И теперь Элизе решать, какие траты оправданы. «Берем два», — объявила она. «А, говорят, на деньги счастья не купишь», — пропела Маргарет, не в силах скрыть восторженную улыбку, когда подруги покидали лавку. За ними следовал их новый лакей, нагруженный картонками. «Теория, которую я намереваюсь проверить», — пообещала Элиза. Верное слово, мадам Привет прислала первые коробки с платьями в течение недели. И во вторую среду после прибытия подруги решили, что наконец готовы к выходу в свет. На концерт в новых бальных залах. Они сочли, что такое появление на публике безупречно благопристойно, если Элиза прибудет незаметно, останется сидеть на месте во время антракта и удалится немедленно по окончании представления. Правде говоря, даже если бы оно не было безупречно благопристойным, взглянув в зеркало на себя и Маргарет, Элиза испытала бы искушение все равно посетить этот концерт. Несомненно, умом Элиза понимала, что новый наряд, даже сколь угодно стильный, не мог бы до неузнаваемости изменить ее внешность. Все же, любой своим отражением в черном креповом платье с оторочкой из черного бархата по подолу, она почувствовала себя преобразившейся, уже не убого одетой вдовицей, прячущейся под ворохом слоев черного бомбазина, а вполне элегантной дамой. Еще она заметила, что за последние недели ее лицо немного округлилось, волосы стали гуще, тени под глазами уменьшились и выглядели теперь скорее пикантно, чем пугающе. Казалось, платье поделилось с ней своим сиянием, и, обретя непостижимую власть над всем ее существом, заставила выпрямиться, расправить плечи, придало внутренний свет, чего с Элизой не случалось уже очень давно. Возможно, смешно думать, что платья, прически и ленты обладают особой силой, но, наблюдая за Маргарет, Элиза не находила утверждения смешным. Напротив, ее сердце дрогнуло от нежности. Кузина, которая никогда прежде даже мимолетно не показывала, что довольна своей внешностью, сейчас смотрела на себя в зеркало распахнутыми беззащитными глазами, и в них светилось робкое одобрение. Креповое платье цвета морской волны с короткими рукавами, открытыми плечами, лифом, отделанным простой лентой, блистательно оттеняло рыжие волосы и бледную, усыпанную веснушками кожу. Оно идеально подходило ее рослой фигуре. Маргарет выглядела восхитительно. «Все это настолько прекрасно, что кажется ненастоящим», — сказала Элиза, поведя рукой в жесте, охватывающем платье, дом, всю полноту изменений в их образе жизни. «У тебя такое же чувство?» Маргарет фыркнула, вернувшись из царства грез. «Пожалуй, я бы с тобой согласилась, если бы не постоянные письма от наших матерей», — ответила она. «И если бы не Винкварты». Винкварты были их соседями по Кэмден Плейс. Миссис Винкварт, неустанно карабкающаяся по социальной лестнице, ее муж, адмирал Винкварт, угрюмый джентльмен без каких-либо выраженных особенностей, и их дочь, мисс Винкварт, самая молчаливая юная леди из всех, с кем Элиза когда-либо встречалась. Маргарет с первого взгляда яростно не возлюбила все семейство. «Миссис Винкварт — одна из центральных фигур в батском обществе. Мы должны приложить хоть немного усилий, чтобы ей понравиться», — напомнила Элиза. «Усилия, как это гнусно!» — мрачно откликнулась Маргарет. Закутавшись в плаще, подруги вышли из дома, их сопровождала Кей Стейвс. Прогулки пешком по холмам Бата были затруднительны, потому редки, но поскольку многие значимые здания находились неподалеку, можно было и пройтись, а в случае дождя нанять паланкин или кеп. Новые бальные залы, расположенные в отстроенной недавно верхней части города, представляли собой величественный комплекс зданий с бальным залом в 100 футов длиной, концертным залом и салоном для игры в карты. Все помещения были уставлены вычурной мебелью и освещались хрустальными люстрами под высокими потолками. Войдя внутрь, Элиза с интересом огляделась, поскольку слыхала, что на стенах висят портреты кисти Гейнсборо и Хоара. Но сразу от входа ее и Маргарет повлекла за собой толпа, а потом на них набросилось семейство Винкворд. Во внешности всех троих было нечто явственно овечье. Миссис Винкворд — миловидная овца, мисс Винкворд — нежный ягненок, адмирал — угрюмый баран, напрочь лишенный обаяния. «Добрый день, миссис Винкворд», — сказала Элиза, скрывая раздражение за восторженным тоном. «Вам следовало нас известить, что вы собираетесь на сегодняшний концерт», — пожурил их миссис Винкворд. «Мы бы вас сопроводили». Именно поэтому Элиза не уведомила соседей. «Приношу извинения». «Пойдемте, вы должны присоединиться к нашей компании. Мы все собираемся в восьмиугольной комнате», — позвала их миссис Винкворд. Маргарет многозначительно наступила кузине на ногу. «Собственно, думаю, нам бы не помешало присесть», — попыталась счастье Элиза. Возможно, это было не слишком мудро стараться отделаться от миссис Винкворд. Однако ее друзья были не тем кругом общения, который Элиза предпочла бы для себя в Бате. «Я так надеялась познакомить вас с некоторыми персонами», — настаивала миссис Винкворд. Стальные нотки в ее медовом голосе так сильно напомнили Элизе миссис Бальфур, что она тотчас сдалась и проследовала восьмиугольную комнату, где вошедших окружили гул множества голосов, шуршание множества юбок и сверкание множества драгоценностей. Элиза сделала глубокий вдох, собираясь силами. Кто-то мог бы подумать, что положение графини Сомерсет, видевшей столько охотничьих сборищ в Харфилде, сделает ее неуязвимой для подобных волнений. Но она чувствовала себя не по чину среди высокопоставленных пэров, коих старый граф почитал за друзей, и потому этот опыт скорее принизил ее, нежели придал уверенности в себе. «Леди Сомерсет, мисс Бальфур, могу я представить вам моих драгоценных друзей?» Называя имена своих знакомых, каждый приседал перед Элизой в глубоком реверансе или отвешивал низкий поклон. Миссис Винкворд искусно ухитрилась, не прибегая к прямой лжи, создать впечатление, что она на более короткой ноге с графиней, чем было на самом деле, видимо, желала себе во благо присвоить частичку чужого статуса. Тем временем Элиза пыталась запомнить имена. Мистер Броудуотер в очках, миссис Майклс в огромном тюрбане и следила за тем, чтобы не заламывать от волнения пальцы. «Это мистер Бервик, наш знаменитый художник». Элиза с неподдельным интересом перевела взгляд на упомянутого джентльмена. «Миссис Винкворд, вы мне льстите», — сказал он, неубедительно изображая скромника и кланяясь Элизе. «Вы ничуть не лучше мистера Бенджамина Уэста. Это президент Королевской Академии, леди Сомерсет. Он, к моему смущению, поет мне хвалы при каждом удобном случае». Услышав эти самодовольные речи, Элиза утратила к художнику интерес. «Позвольте выразить глубочайшую печаль по поводу вашей утраты, миледи», — продолжил мистер Бервик. «Хотя мы, художники, остро сопереживаем другим людям, однако я и вообразить не могу, какие чувства вы испытываете». Элиза искренне понадеялась, что ему правда не хватит воображения. «Да, мне пришлось очень нелегко», — солгала она. Присутствующие забормотали слова сочувствия. «Вы могли бы немного отвлечься, что возымело бы целительное действие», — сказал мистер Бервик. «Сочту за честь написать ваш портрет. Сейчас мне позирует мадам Каталани, но ваш портрет — еще более высокая привилегия для меня. Трагическая элегия вдовьей печали. Он устремил взор вдаль, словно пытался представить эту картину. «Сомневаюсь, что это было бы приемлемо, мистер Бервик», — сварливо начала миссис Винкворт. «Мои дорогие, леди Сомерсет, мисс Бальфор, выглядите божественно». Леди Хёрли прибыла как раз вовремя, чтобы остановить миссис Винкворт на полуслове. Она приветливо сжала руку Элизы, сама, будучи леди, сочла это допустимым, хотя они встречались лишь трижды. Миссис Винкворт смерила ее ревнивым взглядом. «У вас очень красивые серьги», — сказала Маргарет. Леди Хёрли, одетая сегодня в платье из рубинового бархата, со вкусом отделанная серебристой тесьмой, была миловидная вдова неопределимого возраста, обладательница жизнерадостного нрава и поистине роскошного бюста. «Ах, эти безделушки! Подарок покойного мужа!» Леди Хёрли грациозным жестом отмахнулась от комплимента бриллиантом размером с мускатный орех. «Должна сказать, так приятно видеть, наконец, что залы заполнила публика!» «Бесподобно!» — с жаром поддакнул мистер Флетчер. Этот привлекательный джентльмен, моложе леди Хёрли по меньшей мере лет на 10, был ее галантным кавалером и всюду следовал за ней по пятам, показывая безграничную преданность. «Бату едва ли не угрожала опасность стать немного пресным, вы не находите?» — спросила леди Хёрли, не обращаясь никому конкретно. «Не могу согласиться», — отрезала миссис Винкворт. «Поскольку на Кэмден-Плейс оживленно круглый год, мы никогда не испытываем недостатка в компании. Впрочем, леди Хёрли, могу представить, что на Лора-Плейс и правда пресновато. Номер 4 до сих пор не сдан. Кажется, последние жильцы съехали год назад». Хотя с одних прибытия прошло всего 2 недели, Элиза уже стала свидетельницей десятка подобных беспардонных уколов. Покойный муж леди Хёрли получил титул не по наследству, а презрение миссис Винкворт к бывшим торговцам было общеизвестно. Но леди Хёрли лишь улыбнулась. «Тогда вам будет приятно услышать, что на этой неделе у номера 4 действительно появились жильцы», — сообщила она. «Вы знаете лорда Мелвилла? Он и его сестра леди Каролина сняли этот дом на 3 месяца». Миссис Винкворт приобрела такой вид, словно ей в горло неожиданно воткнули артишок. Миссис Майклс вытаращила глаза, а мистер Бродуотер потрясенно закашлялся. Элиза и Маргарет обменялись недоверчивыми взглядами. После прибытия в Бат их жизнь стала настолько насыщенной, что на этом фоне встреча с Мелвиллом потерялась, а поскольку синяки растаяли, то столкновение на дороге в Бат отошло в область сновидений. Появление Мелвилла именно в этом городе казалось маловероятным, и, судя по вопросам, которыми присутствующие забросали леди Хёрли, подруги не были одиноки в своем изумлении. «Неужели это правда, леди Хёрли? Сколько они здесь пробудут? Он такой очаровательный, как говорят». «Я слишком сдержана, чтобы пускаться в досужие рассуждения», ответила всем леди Хёрли, лучась самодовольством. «Впрочем, вы сможете спросить у них самих, ибо я пригласила их сегодня к нам присоединиться». «А вот и они», —